Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Зеркало» и я, ее ведущая Елена Ромская и Виктор Луговой. Мы продолжаем наш разговор об отношениях человека. И сегодня нашей темой будет известная, извечная тема – это отношения между родителями и детьми. Как же нам сегодня поступать в этих отношениях? Может быть, не стоит так сильно воспитывать ребенка, а больше обратить внимание на себя? Ведь, как гласит одна из народных мудростей, что не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Может быть, все-таки лучше обратить внимание на себя и воспитывать себя? Вот об этом мы сегодня начнем наш разговор о воспитании детей, о том, почему иногда дети ведут себя, как нам кажется, непредсказуемо, как нам кажется, неуправляемо, почему мы считаем, что это какое-то плохое поведение, что ребенок как-то поступает неадекватно. И, возможно, все-таки здесь зависит все от семейных отношений, об атмосфере в семье. Возможно, здесь сказывается недостаток любви, а не воспитания. Я так думаю, что вот об этом мы и поговорим. Но для начала я бы хотела, чтобы мы с тобой, Виктор, обсудили тему о том, кто такой ребенок, почему он приходит в этот мир, и как он приходит в этот мир, как он выбирает семью, и какие задачи воплощения стоят перед ним. Возможно, ребенок приходит не просто так в эту конкретную семью, а приходит с какой-то определенной миссией. Возможно, он приходит помочь родителям выполнить их карму, а им кажется, что вот у них недостаток воспитания, а ребенок именно учит этим своим поведением родителей. Вот, давай, может быть, с этого мы начнем наш разговор сегодняшний. Вполне, наверное, разумно, потому что, наверное, мы введем тогда, как бы дадим понять, что происходит и с чем это связано. Душа ребенка или взрослого человека все равно душа. И все зависит от того, действительно, с какими задачами пришли родители в этот мир и какие задачи решает ребенок. Кто кого выбирает? Ты правильно поставила тему или задала этот вопрос? Кто кого выбирает? Сколько раз я задавал этот вопрос многим людям, все в один голос говорят: мы выбираем, мы призываем, мы приглашаем. Но это не так. Потому что душа ребенка выбирает родителей заранее. Заранее души договариваются о том, как они будут проходить этот земной путь, и как они будут выполнять те или иные условия отработок, программ отработок, кармических отработок, которые есть и между родителями, и между родителями и детьми, между самими детьми, то есть между братьями и сестрами, между братьями, между сестрами, между братьями и сестрами, между бабушками, дедушками и так далее. Это достаточно огромная, большая тема и огромный пласт знаний, которые интересны сами по себе, потому что они дают ответы на многие вопросы. Так вот, начнем с того, что все происходит не просто так. Еще раз, мы все ангелы из великого центрального солнца, мироздания. Кто бы и как к этому ни относился, это ни на что не влияет. Мы можем это принимать, можем не принимать, можем с этим спорить, доказывать, бороться и так далее, но это все ни к чему не ведет, потому что то, что является сутью этого, оно будет происходить независимо от нашего восприятия. И когда мы находились там или находимся там во время так называемого времени передышки, потому что мы здесь временно, мы здесь находимся временное, как бы сказать, временно. Мы проходим свои этапы своего пути, того, который мы начертали в своих контрактах. Мы в эти контракты приглашаем души, те, которые будут выполнять роли родителей, те, которые будут выполнять роли бабушек и дедушек, те, которые будут выполнять роли учителей, родственников разного уровня и так далее, и так далее. Это огромное количество. Иногда, когда приходит древняя душа, я уже как-то говорил в предыдущих своих эфирах, то с ней приходит до 1000 душ, которые фактически вместе с ней решают массу вопросов, которые нужно этой душе усвоить в период прохождения или получения того или иного опыта. Поэтому, когда приходит душа ребенка, она уже приходит заранее конкретным родителям, с которыми они договорились. Например, душе нужно доработать ребенка. Мы говорим о ребенке сейчас. Душе ребенка нужно доработать, например, программы или там опыт дополучить, осознать, что такое борьба, или что такое унижение, или что такое чувство вины, или что такое страх, или что такое амбиции, или по-другому эго-личности, и так далее, и так далее. И ребенок, или точнее душа, договаривается с теми, кто будет выполнять роль его родителей, или ее, в зависимости от того, в каком теле ребенок собирается прийти. И они договариваются о том, как это будет происходить. Где будет жить семья, чем будут заниматься родители, какая будет местность, что это будет, город, район, село, или это будет какой-то хутор отдельный, или это будет какая-то другая территория. Почему? Потому что это все влияет на то, как ребенок, который воплотится и родится в физическом теле, будет развиваться первые годы своей жизни. Это очень сильно влияет. И когда, например, я помню себя ребенком, я жил фактически в сельской местности. Только она называлась районный центр. Было село Александровка, потом оно перетрансформировалось в райцентр. Но от села оно мало чем отличалось, потому что оно стало чуть побольше. И там было не несколько тысяч, а около 30 тысяч населения. Там несколько школ там, и так далее, и так далее. И тем не менее, мы жили в частном доме, мы занимались огородом, садами и так далее, и так далее. Дед у нас занимался тем, что охранял бахчу с дынями и арбузами, потом с помидорами, огурцами. Это колхоз. Своё развитие шло в правильных условиях. Ну, в естественных, так называемых, нормальных, природных условиях, да. Я бегал, потому что у нас прямо за домом был луг, заливные луга и река Тясмин, и я бегал на эту реку купаться летом, а зимой мы там с горки и на санках, и на лыжах, и так далее, приходили, когда уже даже носки в сапогах стояли колом, потому что они просто были замерзшие. Но такие мы приходили, как сосульки. Тем не менее, были здоровы и, в общем-то, радовались жизни. Так вот, я к чему это говорю? Что вот я воспитывался вот в таких условиях, в естественных. Я лазил по деревьям, я там ходил на рыбалку, сам себе удочки. Наше поколение, в общем-то, многие мы учили самостоятельность. Росли, да. Самостоятельность. Мы развивались самостоятельно. Да, родители у нас работали, им было не до нас, они зарабатывали деньги, потому что самое главное для них было это нас выкормить, выучить, поставить на ноги и отпустить в жизнь. Но бабушки с дедушками все-таки занимались нашим воспитанием в те времена. И какие-то наставления были, и собственным примером тоже показывали, обучали, и трудовое было какое-то обучение. Ну, да, было. Я вам приведу такой маленький пример. Ребенок, естественно, вот я о себе говорю. Значит, мне где-то около 5 лет. Я, естественно, называется «торви да выбрось», потому что шило в заднице, да, как что-то сказать, показывал родителям. Да, давай, да, да, все-таки, да, ближе, вот, к нашей теме. Ну а что между родителями? Да. Между родителями были постоянные ссоры. Постоянные ссоры. Родители между собой выясняли свои отношения. Почему? Потому что фактически они встречались только ночью, потому что отец работал в колхозе, он был трактористом, мама работала на стройке, штукатуром. Вот их работа. Они утром уходили к 8 утра на работу, и вечером уже, когда темно, приходили. То есть твое поведение, получается, было, скорее всего, связано с тем, с недостатком внимания к тебе? Конечно, конечно, потому что я фактически был предоставлен сам себе. Бабушка была почти полуслепая. Это бабушка по отцу, Наталья. Дед Егор, летом он на бахче, зимой он занимался хозяйством, потому что фактически бабушка ничего не могла делать, потому что ну, она практически ничего не видела, она ходила и несколько операций делали на глазах, но это не помогало. Но ты бабушке не помогал, получается. Такого воспитания не было. Не было. Вторая бабушка по маминой линии, значит, как потом выяснилось, в общем-то, бабушка Таня, она ну, прошла очень серьезный жизненный путь. Так, извини, давай не о бабушке. Сейчас. Ты же сказал, ты же задала вопрос. Бабушки участвуют, не участвуют? Да. Так вот, первая бабушка не участвовала, потому что она физически не могла. Вторая бабушка как участвовала? Она просто готовила, убирала, там, за нами смотрела, как бы сказать, и больше ничего. Она не давала мне никаких советов, как ни странно, хотя у нее было 7 детей больших. Взрослых, то есть называется как мама моя. Ну, сказки, далее, может быть, читала, рассказывала что-то перед сном. В том-то и речь, что нет. Этого не было. Не было. То есть, как бы, ощущал недостаток любви? А так вот о воспитании. Ощущал, конечно. Если бы я не ощущал этот недостаток, я бы был совсем другим. Но для этого я и выбрал эту семью, потому что именно это меня и подвигало к поиску. Потом, как выяснилось, да? Поиску себя и поиску, как же жить и что это такое. Так вот, 5 у меня просыпается жадность. Угу. Как у каждого ребенка, вы их можете увидеть. Ну, это да. Мое, это не трогай, это мои игрушки, мое, это мои конфеты, да. Это мои пряники, это мое, не трогайте, не отдам, и в песочнице посмотрите. Сейчас это раньше просыпается. Вот, да. Так вот, у меня так же. Угу. И вот бабушка садится кушать. А я подхожу и говорю, ты что ешь наш суп? Угу. Она смотрит на меня. Берет хлеб, она мажет хлеб маслом, откусывает. Я говорю, ты чего берешь наше масло и ешь наше масло? Понимаете, вот ребенок, он не понимает. Угу. Вот у меня такая была программа, да? И вот я ее довел до слез. Она вскакивает и говорит, ух ты, я сейчас. Ну, я, естественно, как вылетаю на улицу и убегаю. Угу. Туда, где у нас, как он называется, заливные луга. Бабушка. Ей было за 70. Она худенькая, сухенькая, понимаете, да? Берет палочку, вот такую тоненькую, как мой мизинчик, и бросает мне вдогонку. Я только потом осознал, что это была не палочка, это был пендель, который пришел мне оттуда, из родов, называется божественный пендель, потому что эта палочка догнала меня 30 метров и ударила прямо в темечко острием. Ух ты! Вот и все. Я когда кровь увидел, я заорал, как резанный, потому что я крови вообще боялся. Понимаете, да? И вот тут начался конфликт интересов. Угу. Бабушка-то услышала мой вопль, Наталья, значит, с дедом побежали меня, как бы сказать, вылавливать на лугах и так далее и тому подобное. Успокаивать. А эта бабушка с чувством вины уехала. Но спустя годы я вдруг осознал, что вот эта палочка и вот этот вот жест, который она сделала, навсегда отсек у меня такое слово, как жадность. Вот просто, вот я только потом осознал, что у меня просто этого нет. Я приглашал друзей, я угощал их всем, что у меня было. Я выходил, у меня там яблоки, сливы, все, что в саду было, вот я набирал там, и вот, или к нам приходили и так далее. То есть ты стал делиться. Да. Это вот как бы по отношению к тебе, а по отношению к бабушке, вот твоя роль какова была, что ты вот так проявил себя? У бабушки же чувство вины. У бабушки огромное чувство вины, что ты она ей показал? Именно о том, что активировал ее программу чувства вины. То есть она должна освободиться от чувства вины. Конечно. А что такое чувство вины? Это значит, что у бабушки чувство вины, что она кому-то что-то не додала, особенно любви. Мы же чувствуем это, понимаете, да? Хотим мы того или не хотим, если мы чувствуем, что нас недолюбили, и мы сами не дали это чувство вины, то есть чувство любви, у нас появляется чувство вины. И мы хотим его каким-то образом загладить. Любым способом. Сейчас это проявляется в том, что откупаются родители от детей. Угу. Откупаются просто. Что тебе надо? И ребенок, он уже знает, с таких вот лет он уже знает, как он будет манипулировать сознанием родителей. Если у них чувство вины, он начинает ими манипулировать. И требовать от них то, что ему, как говорится, хочется. Ну вот как должны в такой ситуации вести себя родители? Вот какие рекомендации? Да прежде всего просто увидеть и осознать, что, ребята, ваше чувство вины находится внутри вас. Вы пришли с этой программой чувство вины, и вам нужно ее увидеть, осознать и от нее освободиться. Нету чувства вины как такового у человека, понимаете? Потому что все, что мы делаем на земном плане, все опыты, которые мы проходим, они все проходят в соответствии с программой, которую мы сами себе создали. Понимаете? Не кто-то нам ее написал. Не кто-то нас за шкирку притащил и сказал, так, давай вот сюда, в песочницу, и в этой песочнице вот твори то, что мы тут написали. Нет. Мы сами, потому что это условие нашего развития. Без этих опытов мы не можем развиваться как божественная сущность. А мы все такие здесь. Другое дело, что у каждого человека свой уровень восприятия себя, жизни, своей сути и так далее, и так далее. И поэтому мы же все сюда пришли учиться. Но почему-то некоторые считают, что мы пришли сюда не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы выяснять отношения или гнаться за какими-то там земными благами, которые нам вообще не нужны. И так далее, и так далее. Это же сплошь и рядом. И вот вместо того, чтобы заниматься собой, родители что делают? Они начинают править ребенка, да. Они начинают его ломать под себя, они начинают его гнобить, они начинают его унижать. Они говорят, как вот я слышал сколько раз, если не пойдешь за хлебом, сейчас выключу компьютер, как сказать, на месяц никуда не пойдешь гулять. Ну да, какие-то условия начинаются. Это не просто условия, это называется выкручивание рук. Или, значит, вот как у меня было с внучкой. Она не хочет что-то делать. Ну, и сразу раз условия. Вот если ты идешь, то мы тебе вот это. То, что ты спрашивала. Если ты не идешь в школу, например, ну тогда извини. Если пришла с четверкой или с тройкой, а не с пятеркой, ну вот. И вот это, кроме как манипулированием, не назовешь, понимаете? Это называется, мы начинаем воспитывать ребенка. Что такое воспитание? В прямом смысле слова. Представьте себе морковку. Вот многие из вас знают, что такое огород, да? Что такое посадить, посеять морковку или там свеклу, да? Посеяли. Раз, росточек зашел, да? Для того, чтобы посмотреть, как там корешок, мы берем, подтергиваем, смотрим, о, маленький. Дырочку опять раз, туда опять посадили, за это самое полили, дальше растет. Через некоторое время смотрим, ну, вроде бы подрос. Ну, давай посмотрим, как там, опять. И вот мы дергаем это, в результате и плод не вырастает, или вырастает, но кривой. И мы не удовлетворены этим. Мы чувствуем свою вину за то, что мы фактически на это таким образом повлияли. Ребенок нам показывает, зеркало перед нами держит и говорит, ну смотрите же туда, я же для этого к вам пришел. Почему? Потому что, как правило, ребенок приходит уже с опытом предыдущей жизни, где он был родителям, и как часто бывает для этих родителей. То есть это называется, если ты был родителем и что-то не усвоил, то в следующей жизни ты приходишь ребенком к этим родителям, и на своей так называемой шкурке ты чувствуешь все прелести воспитания. А как еще усвоить? Только так. И вот мы так и вот живем. Более того, сколько раз я замечал, и вы замечали. Например, в детстве нам что-то не дали. В детстве мы что-то хотели, просили, а нам не давали. Что это за программа? Это программа непозволения. Ваша программа непозволения, то есть программа ребенка. Ребенок пришел сюда с программой непозволения. Ему нужно, по мере того, как он будет развиваться, по мере того, как он будет становиться взрослым и проходить свой путь самостоятельно, осознать это, с этой программой познакомиться, принять ее, поблагодарить ее за тот опыт, который она ему дала во многих воплощениях, и отпустить. И что тогда происходит? И тогда происходит то, что происходит как по волшебству. То, что вы раньше себе не позволяли, вы начинаете позволять. И это происходит естественно. И вы вдруг понимаете, что раньше я хотел, но я боялся, что у меня не хватит денег, я не выживу, я там это, я там то, я там не смогу там прожить ни одного дня без еды. А оказывается, все совсем не так. Приведу такой маленький пример буквально последних недель нашего прохождения. Это программа непозволения. Когда-то в 90-е я занимался очень серьезным бизнесом, связанным с очень большими деньгами. То есть контракты на миллионы долларов, на сотни миллионов, и ничего не получалось. Ну ничего не получилось. Куда? Как не? Контракт выполняется, а ты не можешь получить. Угу. Программа идет, контракт выполняется, люди получают, а у тебя все мимо. И только спустя годы, десятилетия, по сути своей, вот буквально, в наши дни мы вскрываем эту программу непозволения, которая была там еще в 90-х. И сейчас ее меняем на программу позволения. И тогда волшебным образом у меня находятся деньги. И я покупаю себе телефон, который раньше никогда не мог себе позволить. А как ты вскрываешь эту программу? Ну, я же только что сказал. Сначала ее нужно увидеть, что у вас есть программа непозволения. То есть вы не позволяете себе. Неважно что. Это с детства. Ну, увидел дальше. Увидели. Хорошо. Первое. Второе. Что нам нужно сделать? Нам нужно... Вот у нас же есть эфирные руки, эфирное тело. Что такое эфирное тело? Это то тело, которое сразу идет за нашим физическим телом. И оно фактически ощущает все, что вокруг нас находится. Мы можем эфирным телом почувствовать, попробовать на вкус. Мы можем, не трогая чайник, знать, что там в чайнике. Понимаете? Мы можем, не открывая бутылку вина, почувствовать, какое это вино. Оно нам вообще-то подходит, не подходит. И мы сейчас вот идем, вот так вот выбираем продукты в магазине. Ну да, в магазине мы просто идем, смотрим. Вот съедобно, не съедобно. Просто идешь, да? Просто идешь, и вдруг раз, взгляд туда. Начинаешь смотреть, а вот, притянуло. Подходишь. И даже не берешь, а просто смотришь на это. И чувствуешь, что внутри у тебя проявляется. Ты хочешь этого или нет? Иногда бывает, что вот когда я на нее смотрю, я хочу. Прихожу домой, положу в холодильник и через 2 недели выбрасываю, потому что я этого не съела, но уже никуда не годится. Понимаете? Угу. То есть такие вещи происходят. Но это неплохо, не хорошо. Я просто позволяю себе то, что мне нужно, а не то, что я вынужден. Да, да, что ты можешь, да, из вот на этих крохах там, да, что-то выгадать. Это вот первый момент. Когда ты это увидел, и когда ты это принял, прежде всего нужно увидеть, осознать, что вот, вот из-за чего, вот, вот эта программа, с которой я пришел, и вот эта программа управляет всем событийным рядом моей жизни. Угу. И я ее благодарю за то, что она наконец-то проявилась, и я наконец-то ее увидел и почувствовал. Затем я туда иду своим сознанием. Иду туда, нахожусь в ней, осознаю, что это. Потому что по-другому мы не можем осознать. А нам нужно осознать. Еще покойная Лула Вилма говорила, из 100% опыта 99,99 нам нужно осознать и только 0,1 прожить. Прожить, да. Да, а мы что делаем? Наоборот. Да, мы 99,99... Мы уже об этом говорили нашим слушателям, да, в одном из эфиров. Проживаем, да, и только 0,1 пытаемся осознать. Это все шиворот на выворот. И поэтому это не работает. И поэтому мы никак не можем. Поэтому посмотрите, сколько у нас людей умных, а сколько счастливых. Вот разница. Разница, понимаете? Счастье в позволении себе быть счастливым. Абсолютно верно. Это что же позволение? Это же позволение быть себе собой. А мы боимся. Почему? Да потому что мы проживали много-много жизней, где это заканчивалось нашим опытом, который воспринимается умом как трагедия. Нас четвертовали, топили, как креста вешали на этот самый, и так далее, и так далее. Сжигали, что только с нами не делали. У нас масса этих опытов. Сегодня у меня была работа, и девочка увидела, говорит, вот, а там такая череда вот этого всего. Блин, что с этим делать? Ничего. Ты увидела, уже хорошо. Ты увидела и осознала, уже это начинает работать. Это так начинает работать, если мы увидели, осознали, и мы принимаем, что это мы. И вот так же ребенок пришел в эту семью. Он увидел, он с этой программой пришел. Первое, что нужно сделать родителям, во-первых, поблагодарить эту душу, что она пришла в этот дом, что она пришла сюда, в эту семью. Потому что она пришла, с одной стороны, помочь родителям, а с другой стороны, она пришла именно для того, чтобы выполнить и свои планы, которые у нее записаны в этих контрактах воплощения. И если она это выполняет, у нее жизнь вся складывается. С чего начинаются проблемы при рождении? Начинается еще в утробе матери. Как мама реагирует на то, что она беременна. Если мама счастлива, ребенок развивается нормально, ребенок рождается нормально, ребенок живет нормально, как сказать, вырастает, и он открытый этому миру, мир его принял в лице мамы и отца. Мир не против него, а мир за него. И он с этим миром един. И у него все складывается. И ему не надо напрягаться. И ему не надо зарабатывать деньги, как рабу на плантации и так далее. Потому что работа и деньги – это никак не связано. Но в наша программа обучения она это связала. И сделала это зависимым. Но на самом деле это не так. И я знаю массу примеров, где люди ни одного дня не работали официально. Понимаете, да? У них даже записи нет и трудовой книжки нет. Но у них есть все, о чем мечтает среднестатистический человек. Или так называемый человек, который в достатке живет. Дом, квартира, машина и так далее, и так далее, и так далее. Человек может позволить себе все, о чем мы мечтаем. Но есть один нюанс. Человек не принимает себя. Есть позволение быть в достатке. И есть непозволение принять себя таким, какой ты есть. И вот это сплошь и рядом сейчас мы наблюдаем среди детей, среди родителей, в семьях, в родах и так далее. Это программы. Это программы, которые тянутся у нас со многих воплощений. И поэтому родителям нужно прежде всего не ребенком заниматься, а собой. Это первое, самое главное. Когда приносят или приводят больного ребенка. Да, вот, кстати, давай видишь, о больных детях да, остановимся. Ты видишь, почему это происходит. Да. Да, эта душа пришла в эту семью. Для чего она пришла? Она пришла показать этим родителям то, что они сами себе создали как условие своих кармических отработок. К примеру, мой друг, а точнее один из друзей школьных, у них вроде бы все нормально в семье, а у их детей рождается даун. Внук даун. Бабушка, дедушка, папа, мама не знают, что делать. Возили его везде, где только можно. Ничего не происходит. Потом мы с ними встретились. Водянка мозга. Что такое водянка мозга? Это когда папа считает, что он умнее женщины, а точнее своей жены, и он может игнорировать ее как человека. Понимаете, как это глубоко? Поэтому приходят все бабушка с дедушкой, несмотря на то, что они интеллигенты, ну, как принято у нас, да, учителя, инженеры и так далее, это интеллигенция, да? Что не человек, дебил, там, дурак, там козел, там еще кто-то дал. Своими и так далее. Словами, понимаете, они да? Создают... Они таким образом наработали себе карму, что к ним приходит внук и говорит: а вот теперь, ребята, вам нужно с этим разобраться, именно в этом воплощении. Я пришел к вам именно для того, чтобы вы через меня увидели, что вы сами себе создали. Поэтому у наших предков было такое выражение: ты будешь наказан гневом своим. Вдумайтесь, не за гнев свой, а гневом своим. То есть все, что ты делаешь, тебе же и возвращается, понимаете? Мы создаем условия, кармическая программа работает таким образом, что бумеранг прилетает, и мы начинаем с этим разбираться. Вот это вот такая вот завязка на материальном плане происходит. И это ни плохо, ни хорошо. Поэтому родители, как правило, имеется в виду в физических телах, не помнят задачу, с которой ребенок приходит в этот мир. Потому что они свою задачу не помнят. Это можно вспомнить, когда, если возникает ситуация, родители начинают работать с собой, очищать себя и трансформировать свое сознание, тогда можно встретиться с родами, теми небесными, и они подскажут, для чего родители пришли, для чего пришли дети, для чего пришли внуки, какие задачи, какие программы, что нужно делать. И тогда эти родители понимают, что вот даже если что-то было с точки зрения их ума ошибкой или неправильно, хотя это ложный посыл ума, нет неправильного или правильного. Душа выбирает в каждую единицу времени решение самое оптимальное на данный момент, как из всех возможных. И тогда происходит совершенно другая картина мира. И вот мы наблюдаем сейчас, как ребенок требует от мамы, или от папы, или от мамы и папы. Или, например, вы, наверное, видели много раз, ребенка держат на руках, он начинает бить маму или бить папу. Кто держит на руках? Видели хоть раз? Да, это достаточно распространенное явление. А что это такое? Да. Это же ребенок, которому мало-мало, там, годик, полтора, два, видит тонкий план родителя, видит его программы униженности, страхов, борьбы, непринятия себя и так далее, и так далее. Понимаете? И он ему таким образом бьет и говорит: ну посмотри ты на себя-то, ну посмотри ты на себя, это же твоя программа, я же тебе ее показываю. У нас был такой интересный случай. Когда у племянника моей сестры, у сына моей сестры, как сказать, родился сын, он подрос, ну, ему было где-то года три, мы приехали в Украину. И вот мы сидим на полу, кто на диване, разговариваем, семья большая, он между нами ходит, входит, бегает и так далее. Сидит мой сын, он крестный у него. Сидит его отец, и они разговаривают. Ну, этот бегает, бегает, подбегает и со всего маху сына в скулу. Я вам скажу, шлепок был такой, знаете, как будто ударил взрослый. А тяжелые у детей бывает. У сына вот такие глаза, он прям вот откинулся и не понимает. Смотрит, говорит: Даня, ты чего? Даня опять пробегает круг, пробегает второй раз и второй раз его. Вот это... Как мы потом с сыном разбирали, и с его отцом разбирали, и со всеми разбирали, что ребенок показывал: займись своей униженностью, займись своим чувством вины, займись своими страхами, тогда я не буду это проявляться. Это хорошо, если кто-то понимает. Осознали, да. А да. Большинство родителей, естественно, просто начинают наказывать ребенка. Или лечить ребенка. Или лечить, да. У нас, кстати, тут начали появляться вопросы. Я так думаю, что мы, может быть, начнем уже отвечать на них. Да, это вот. Сева У нам пишет: «Всем привет! Интересно, с кем моей душе бы договориться, чтобы в следующей жизни родиться в семье миллионеров? Нищета и рабство уже задолбали, и об этом моя душа уже все знает». Вот такой интересный вопрос. То есть Сева хочет родиться в семье миллионера. Ну, отвечу я Севе таким образом. Если нужно будет посмотреть его реинкарнации, как сказать, или циклы реинкарнации, то Сева увидит, что в некоторых воплощениях, скорее всего, что он был и миллионером, и богатым, и там, как называется, помещиком, или там, неважно. То есть богатым человеком, у которого было много денег. Но ведь вопрос в чем? Для чего нам дается богатство? Богатство нам дается только для одной цели. Не для того, чтобы мы здесь пузыри пускали и показывали, какие мы крутые здесь крутыши, и мы можем все купить, и мы можем все себе позволить и посылать всех подальше, как сказать, и творить, что сами не понимаем. Деньги – это очень мощный пласт энергии. И если мы понимаем, что это взаимодействие с очень мощной жизненной энергией, потому что она входит как раз в энергию жизни, а поток реки жизни проходит сквозь нас всегда, только в том случае, если мы открыты этому миру, открыты жизни, мы себя приняли, мы целостны, мы открыты, мы не боимся стоять вот так открыто, беззащитно. Почему? Потому что самая большая защита – это наша любовь, который в нас создает вот этот кокон защиты, непробиваемый ничем, никем и никогда. И тогда, а там же, это же любовь, это и есть энергия денег. И если человек до сих пор не осознал какие-то вопросы, связанные с тем, что он, почему он беден, почему он не может свести концы с концами? Только лишь потому, что он себе не позволяет. Вот он еще вопрос задает. Он пишет, что вопросов-то у нас есть и немало. Например, как стать счастливым, и чтоб тебе за это ничего не было? Вот такой вот веселый вопрос. Отвечаю. Очень просто. Все хотят быть счастливыми. Очень просто. Просто станьте. Да. Просто станьте вот здесь и сейчас. Хочешь, будь счастливым. Да. Понимаете? Хочешь быть счастливым, будь им. Да. Так, а мы что делаем? Мы говорим, я хочу быть счастливым. Но я не могу, потому что я недостаточно хорош. У меня кривой нос, большие уши, кривые ноги. Или там я маленький, или я там очень высокий, или там еще чего-то. Или у меня там физиология, или у меня там ла-ла-ла-ла. Ум напридумывает миллионы вариантов. Выбирай любой. Но это все, извините меня за мой французский, хрень болотная. Это не к нам. Мы не то. Поэтому в данном случае речь идет о чем? Увидь это. Задай себе вопрос, а почему я так живу? А почему я себе не позволяю по-другому? А что мне мешает быть счастливым вот здесь и сейчас? Что мне не позволяет принять себя таким, какой я есть? Вот такой, маленький или большой, толстый или тонкий, худой или там еще какой-то. Прими себя. Это касается всех, и мужчин, и женщин. Нет. Ум нам говорит, не, подожди, ты же несовершенствован. Как ты можешь быть счастливым? Вот когда станешь совершенным, да, тогда вот, пожалуйста. Но информация от наших кураторов, которые нас ведут постоянно. На Земле совершенство как таковое невозможно из-за отсутствия целого ряда энергий, которые как раз и приводят к созданию совершенства. Поэтому до 80% из 100 возможных, вот 80% — это максимальный процент так называемого совершенства. Все, что за гранью 80 до 100, на Земле невозможно. Вот все, кто идет сейчас в пятую мерность, они как раз и будут там допроходить вот эти 20%, чтобы быть совершенным, потому что там мы будем развиваться в состоянии любви, состоянии присутствия, состоянии счастья. Здесь и сейчас мы будем творить из состояния счастья, мы создавать семьи будем из состояния счастья, мы будем жить в состоянии счастья и любви. И вот это как раз тогда будет вот это достраиваться, эти 20%. Мы тоже со своей супругой пытались, что мы только не делали, доказать этому миру, что мы совершенный эталон. Ну и как? Доказали? Лбы порасшибали. Больно было очень. Но только потом роды и кураторы, они говорят, просто услышьте нас. Вы совершенство. Но вы совершенство там. Вы там совершенно, вы боги там. Вы ангелы из великого центрального солнца. Примите себя здесь и перестаньте доказывать свое совершенство. Оно никому не нужно. Вы просто тратите колоссальный объем энергии именно на то, чтобы доказать. А доказать вы не можете, потому что это бездоказательно. Вы это либо принимаете, либо не принимаете. В этом секрет счастья. Да, благодарю тебя, Виктор. Спасибо, Севе, за вопрос. Давайте немного вернемся к теме нашей сегодняшней передачи отношений детей и родителей. И я бы сейчас предложила тебе разобрать один очень интересный, проблематичный вопрос, который возник вот у жителей Владимирской области в поселке Дарина. Вот к нам поступила такая информация, они попросили разобраться в этой ситуации. Вот у них летом проходили различные занятия с детьми, вот, была создана творческая мастерская, там проводились различные там и музыкальные занятия, и занятия по изобразительному искусству, по танцам. Дети занимались в основном где-то там от 3 до 10 лет. Вот, занятия проходили там через день, и плюс ко всему еще были различные, организовывались праздники. И вот интересно, что в этом поселке образовалась такая группа детей, подростков, это где-то, наверное, лет 10-13, которые как-то противостояли этим занятиям. То есть они, если вы все помните такую известную с детства книжку «Тимура и его команда», там была группа такая Квакина, и вот здесь плохиши. Тоже, да, плохиши такие, вот типа вот такого Квакина, они постоянно своим поведением как бы делали какие-то, в общем-то, устраивали какие-то козни. То есть либо они, значит, порвут детские рисунки, которые вот дети рисовали, там делали выставки, да, там развешивали там в помещении, где они занимаются. Это было открытое помещение, такая как бы сцена крытая, да, и там можно было на стенах вывешивать как экспозицию вот того, что дети там натворили, да, то есть своим творчеством. Вот. Они, значит, повесят это, все украсят, там напишут там творческие мастерские, все обустроят, цветочки повесят. На следующий день они приходят на занятия, все сорвано, цветы разбросаны, коробки эти, значит, сорваны, детские рисунки не просто сорваны, они еще и порваны. И вот это повторялось не один раз. И причем, значит, это было даже не только вот по занятиям, а когда, например, проводились общепоселковые мероприятия, когда собирались там еще другие жители поселка, они устраивали, например, ягодный фейерверк, такой был праздник, то есть накрывали столы, там еще делали тоже выставку, концерты, плюс еще, значит, конкурс проводили там по кондитерским изделиям. И вот, значит, в перерыве между вот как бы одной частью праздника и другой, когда все было украшено, да, все подготовили к празднику и должны были там через час собраться, вот за этот промежуток времени опять же таки появлялась эта так называемая группа Квакина, и она все ломала, крушила, вот, и получалось так, что приводило как бы жителей в шок, и они не понимали, почему дети так себя ведут. И у них там есть такой чат тех проживающих, кто в поселке, и там начались такие разборки. То есть почему, значит, дети так себя ведут? Кто-то, значит, там уповал на то, что родители не воспитывают детей, что вот такое поведение. Другие говорили, что, это ничего страшного, дети так самоутверждаются, что, то есть, они одобряют вот такое поведение детей, что они самоутверждаются. Другие говорили, что вот надо, значит, там, типа, оставлять смотрящего, следящего, то есть, говорит, вроде как поселок закрытый, все свои, никто не должен ничего вроде бы там портить или там хулиганить. Но в то же время, значит, вот такие вещи происходили. Третьи начали предлагать, давайте камеры вешать. Там, ну, дальше пошел еще разговор, там, что вот там еще какие-то происходят неприятности по домам. Давайте, значит, камеры повесим, давайте рвы окопаем, в общем, надсмотрщиков поставим. Пулеметы на вышках. И получается, что, в общем-то, вот почему вопрос такой, почему все-таки вот такое поведение у детей? Почему они вот так себя вели? Что они пытались показать и кому вот таким своим поведением? Первый вопрос уточняющий. Социальная база вот этой группы подростков, они откуда, с каких семей? Они из достаточно благополучных семей. Они все на квадроциклах, они на мопедах, они там, значит, упакованы там современными телефонами, естественно, и все такое прочее. Приведу такой маленький пример, который у меня был в городе Сочи несколько лет назад, когда сына одного высокопоставленного чиновника города посадили за наркоту. И папа что только не делал для того, чтобы заплатить всем и вытащить сына, и спасти, и так далее. Там. Когда мы начали разбирать это через божественный план, все оказалось очень просто. Ребенок, у которого папа ворует и живет не на трудовые, а живет на взятки, которые он собирает со всех, таким образом выражает протест. С одной стороны, доброжелатели таким образом у папы забирают все то, что наворовано непосильным трудом, и возвращают. Знаете, да, закон, да? Все, что пришло непосильно нажитым, неправедным, все уходит легко и просто. Через детей, через других, через жен и так далее и тому подобное. Потому что это закон. Как ты получаешь, так и отвечаешь. И это вот первый момент. Почему-то, когда вот ты рассказывала вот об этих вот подростках, мне пришла информация о том, что они из благополучных семей, и это их протест. Угу. С одной стороны, что это за протест? Смотрите. Давайте мы с вами посмотрим в суть. И прошу меня понять буквально, а не то, что будет вам говорить ваш ум. Я говорю ко всем слушателям. Я не против бизнесменов. Я не против людей, которые умеют зарабатывать, честно. Я не против того, чтобы были богатые, был средний класс, были все, как сказать, слои и так далее и тому подобное. Потому что в мироздании есть градации, есть иерархия, и ее никто не отменял. Что наверху, то и внизу. Что внизу, то и наверху. Это все едино. И поэтому, что видят дети? Как правило, в семьях родителей, у которых существует большой достаток, я замечал такую вещь. Скрытое или открытое. Едва ли не враждебность к людям, которые живут по-другому, более или менее богаты, или были более бедны, чем они, не могут себе позволить. То есть и здесь так далее, получается в этой ситуации, протест. Что протест их чем был выражен? Тем, что они не принимали то, что делается в этих творческих мастерских? Конечно, конечно. Они, вот выше, они считали себя выше этого. Угу. Понимаете? Когда тебе легко достается, родители откупаются. Богатые родители откупаются хорошо. На Бали? На Бали. Квадроцикл? Квадроцикл. Да. Машину? Машину. То, что ты разобьешь ее буквально завтра, вот буквально в Набережных Челнах, стоит второй год, джип Чероки. Папа своему сыну покупает. Сыну 18 лет. Закончил школу. Папа ему покупает Гранд Чероки. Сын выезжает с друзьями и подругами. А так как это не им заработано, это не им добыто, это не его труд вложен, а это папа на собранные непосильным трудом купил ему подарок. Ну, он, естественно, газ в полик и так далее и тому подобное. В общем, машину привезли, потому что один шатун просто вылетел. Понимаете? То есть человек решил это, показать, это какая это самая. Понятно. Так понятно. Это, вот это есть, понимаете? И давай посоветуем вот. Так, данной теперь, ситуации, теперь данной что ситуации. Делать. Теперь в данной ситуации. Во-первых, нужно посмотреть, опять же, в себя. А тема родителям, чьи это дети, угу. Что они им зеркалят. Угу. Как родители этих детей относятся к тому, что происходит в поселке? Угу. К тем мероприятиям, к тем занятиям, к тем детям, которые занимаются творчеством, к тем детям, которые занимаются вот, танцами, там, рисованием, лепкой и прочим, и так далее, духовным развитием. Понимаете? Ведь ребенок, который приходит вот таким образом, он приходит с протестным настроением. Он не хочет этого принимать, он хочет заработать это сам. Он хочет, чтобы его приняли таким, его любили. А его не любят, его просто откупают. И говорят, на, что ты хочешь, iPad последний, на, что тебе нужно, iPhone последний, на, что тебе нужно еще, скажи, что тебе нужно. И он, понимаете, он относится к этой жизни как к некому такому пренебрежению, с непренебрежением. Может быть, он еще видит, вот эта группа детей, там их несколько человек, может быть, они видят, что именно вот на этих занятиях к детям относятся с любовью, что там какая-то конечно. Атмосфера особенная, конечно. Доброжелательная. Конечно. И, а у них этого нет. Мало того, что нет, но они также себе не позволяют угу. прийти в эту атмосферу, потому что они же какие будут? Такие, как все. Они не хотят быть таким, как все. Потому что атмосфера, в которой они развиваются, как правило, внутри, где это все прячется за ширмами, разными масками, разными, что мы хорошие. Мы же тут вообще классные ребята. Но родители, как правило, и закладывают эти семена своим отношением. А это же как? Брошено слово, брошена фраза, брошено вот это вот, как сказать, взгляд презрительный, там еще чего-то, понимаете? Ребенок это впитывает как губка. Почему? Потому что для него мама или папа, или мама с папой, это боги земные. Авторитет, да. Авторитет непререкаемый. И если папа с мамой его не принимают, Как я говорил в прошлой передаче, ребенок что делает? Он перестает себя любить, он закрывается, он начинает искать варианты либо доказывания, либо делать все, чтобы на него обратили внимание. Вот эта протестность, это и есть показатель того, а мы вот будем вот так, пока нас не примут. Ну да, да. И поэтому вы можете бороться, но борьба усиливает эти ситуации. Угу. Вы можете полицейский режим, этих самых колючую проволоку, снайперов, вышки и так далее, но все это ничего не даст. Им нужно одно – любовь. Угу. А им вместо этого дают деньги. Угу. Дают вот эти материальные ценности, которые им ни о чем. И если эти родители задумаются об этом, если они хотят действительно, чтобы дети, когда вырастут чуть-чуть и станут старше, возвращались к папе с мамой и общались с папой и мамой, а не так, как некоторые. Человек прошел 3 войны, вся грудь в орденах, боевой офицер. Но когда мы задали вопрос, ты как, почему маму не принимаешь? Он вот такими слезами плакал. Потому что мама ни разу его не приласкала и не погладила по голове, как ребенка, понимаете? И он убегал все время в горы, прятался там. И потом был командиром спецназа горного, самого элитного и самого тяжелого, по сути своей. Понимаете? Более того, когда в 17 лет стал вопрос, что ему делать, он выбрал такое училище, чтобы мама туда вообще не могла доехать. Ни при каких обстоятельствах. То есть, получается, он закрылся. Конечно. Так таких же много. Таких же много. Я могу массу примеров привести, что ребенок как только достигает возраста, когда у него появляется паспорт, 16-17 лет, он же тут же улетает со своей, вылетает из семьи, как птенец. И как можно дальше. Как можно дальше. Потому что очень больно. Понимаете? Вот эта группа подростков, поверьте мне, там столько боли, там столько вот этого подавленного, как же сейчас подберу слово, подавленной униженности, подавленного вот этого детского протеста. Меня не принимает. Мама и папа, те, кого я люблю, меня не принимают. А значит, мир враждебен. И значит, я буду мстить этому миру. Для того, чтобы мир увидел, как он мне делает больно. И я буду такую же боль делать другим. Понимаете, как это устроено? Угу. Вот человек, который в орденах, он же состоявшийся личность. Какой? Несмотря на то, что мать его не принимала. Еще раз. Вы привели пример состоявшейся личности, вот этого героя, который руководил спецназом. Да, вы знаете. Мать его не принимала, и он вышел, как я понял, достойным человеком в результате. Давайте мы разберемся, что такое достойный и недостойный. Это он пытался доказать, какой он достойный. Всеми своими действиями. Понимаете? Всеми своими действиями этот сын доказывал маме, что он достоин ее любви. Понимаете? Значит, это отношение матери, значит, сыграло роль стимула. Конечно. Импульса. Так она же активировала эту программу. Он же для этого и пришел к этой маме. Он же для этого эту маму, как бы сказать, и договорился с мамой, чтобы она таким образом активировала программу. И также все дети приходят. Мы же приходим с программами, которые у нас активируются родителями, да, бабушками, дедушками, социумом, в рабочих коллективах или там, например, в институтах, в школах и так далее. Неважно, это у каждого свой уровень. Тогда, извините, да, получается, что конфликт между отцами и детьми – это необходимость для того, чтобы формировалась сильная личность. Если брать по-другому сказать, да, то это неприемлемое, то есть это абсолютно, как бы сказать, абсолютное условие прихода на Землю для отработки тех программ, которые не усвоены в прошлых воплощениях. Понимаете, да? Каждый приходит сюда это для понятно. Того, чтобы доработать программу, доработать. И активирует их, например, у ребенка родители прежде всего, потому что они его принимают и они его активируют. У каждого своя стадия, когда эта активация происходит. Понимаете, да? То есть из разных исходных положений может достичь одного и того же результата? Абсолютно. А может и не достичь. Потому что это же зависит от того, как душа выбирает пути. Понимаете? Я могу доказывать всю жизнь, какой я хороший, и так и уйду с этой программой невыполненной, потому что я не осознаю, что не мне надо доказывать, а мне просто себя принять надо. Почему меня не любят? Потому что я себя не принимаю, понимаете? Пока я себя не приму, зеркало всегда будет передо мной в лице любого, кто вот рядом со мной находится, и мне показывают. Себя полюби. Иисус о чем говорил 2500 лет назад? Возлюби ближнего, как самого себя. Так начинать-то надо с себя. А мы что, пытаемся возлюбить ближнего сначала, а себя вот здесь, потом? Вот здесь, кстати, вопрос, кто твой ближний? Ближний как раз это и есть твое внутреннее «я», которое ты должен принять в себя. Ближний – это тот, который находится в твоем ближнем круге. Это твоя семья. Это твой ну, ближний. Ну, это как бы другая грань. Потому тоже. Что ты, можно и так ты сказать. Не тело. Ты не то, что ты о себе думаешь. Ты пришел как совершенное существо света. Ну, да. Но оно закрыто до момента, пока ты это не осознаешь и не начнешь. Вот оно и есть твое ближнее, которое ты должен принять. Это не совсем так. Нет. Ты принимаешь себя как свое естество. То бишь любишь себя, принимаешь себя. И ближнего ты любишь уже из этого естества. Ну да, если у тебя нет любви, как ты можешь любить ближнего? Конечно, да. Абсолютно верно. Если у тебя нет любви, ты никого не можешь полюбить. И тебе будут зеркалить. У нас тут очень много вопросов. Да, очень предлагаю хорошо. Начать уже на да. них отвечать. С удовольствием. Вот. Давайте. И хочу еще сказать насчет студии тоже, чтобы вы предварительно как бы себя называли и заранее говорили, что у вас есть вопрос. Так, вопрос от Ольги Крыжановской. У моего внука больные ножки, сейчас ухудшение. Подскажите, почему так произошло? Какие задачи надо решать? Вот такой конкретный вопрос. Что такое ноги? Во-первых, это то, как ребенок или как человек идет по жизни. Это первое. Что такое колени? А точнее, тазобедренные суставы, да, начнем с них, да. Это называется семейные отношения. Таз – это семья. И если в семье есть проблемы, в отношениях между папой и мамой тазобедренные суставы у ребенка будут давать о себе знать. Это первое. Второе. Колени. Колени – это гибкость. Гибкость, как мы идем по жизни. Это гибкость в отношениях в роду, и земном, и божественном. И если у нас проблемы с ногами, то вот это будет сказываться. Если проблемы в отношениях с папой и мамой, и мост между папой и мамой не выстроен, то у ребенка плоскостопие. Потому что мост не стоит мостом, а мост вот такой вот, выгнут в обратную сторону, понимаете? И ребенка будет лечить от плоскостопия. А нужно лечить папу с мамой, чтобы они свои кармические программы отработали. И тогда у ребенка восстанавливается само собой, понимаете? Без участия врачей и лечащего персонала. Вот что самое интересное. Потому что наше тело физическое обладает условием, что оно саморегулирующее. Вы же не регулируете, например, течение лимфы каждое утро. Просыпаетесь такие, так, как моя лимфа работает? Так, как мне ее ускорить? Как мне ее там это? Как мне тут шлаки вывести? Она просто работает. Кровь просто течет. Энергия просто движется, потому что она постоянно движется оттуда к ядру земли и сквозь землю, и из земли обратно туда. А мы, проводники, между космосом и Землей. Наша задача – это быть проводниками. И если проводники забиты, да. то какие энергии мы можем пробки пропускать? Пробки на детях отражаются. Абсолютно. И поэтому это вот второй момент. Третий момент. Там надо смотреть, во-первых, в чем суть боли в ногах. Потому что очень часто это сверхтребовательность родителей к ребенку. Понимаете? И ребенок начинает ходить на цыпочках, типа, ходит, понимаете? Угу. Вот вы видели часто, наверное, вот я сколько... Есть вот, дети на носочках. А прямо, да. Вот, понимаете, или идут, вот они на носочках идут, они вот идут и вот на носочках подпрыгивают, как пружинище, такая походка. И что это значит? Это сверхтребовательность родителей. Это очень высокая требовательность, заложена родителями в этого ребенка. Они же делают из него человека. Понимаете? Ребенок пришел как древний дух. Его дух ведет по этой жизни. У него программа своя, она с родителями связана только на период, пока он... Его взросление, да? Да, дойдет до состояния, получит паспорт и может идти в свою жизнь. Угу. А родители что делают? Они за него цепляются. Это мой ребенок. Это моя кровинушка. Я никого, никому его не отдам. И получается, что порой в семьях мама третья, которая спит с сыном или там это самое, как сказать, в семье. И ничего сделать с этим не может, пока не разберутся, не уберут. Поэтому надо смотреть, во-первых, в отношения родителей, надо смотреть в отношения мамы к ребенку. Особенно часто бывает такая ситуация, когда мама одиночка, папа ушел, потому что у них такие программы контракта. Чтобы мама осознала какие-то вещи. И мама начинает мстить папе через сына. И у ребенка вот такие проблемы. Угу. Вот такая ситуация. Поэтому там есть масса вопросов, которые надо для того, чтобы более четко ответить на то, ну, что если это с этим делать. Но надо прежде всего заниматься собой. У слушателя есть дополнительный вопрос, он может их задать. Да, пожалуйста. Вот у нас еще от Виктора Яковлева тут и реплика, и вопрос. Он пишет: надо играть с детьми по их правилам, самому стать ребенком. Ну, согласились с этим. Абсолютно, абсолютно. Есть же такая фраза, я прошу прощения, есть такая фраза: будьте как дети. Да. Будьте как дети. Это Христос сказал, будьте как дети. Так что такое? Что такое «будьте как дети»? Это значит, что нам нужно просто открыться этому миру. Ребенок приходит открытым. Он открытая система, он целостная система, понимаете? А вот программы, которые активируются, они нас закрывают. Так вот, быть как детьми, надо просто открываться. Угу, и понятно. Тогда ты начинаешь с ребенком быть, чувствовать ребенка и с ним разговаривать на одном языке. И ребенок это чувствует, он отвечает тем же. Ему интересно. Угу. Так самое интересное, нам интересно. Да. Да, если вспомнить. Так, у Виктора Яковлева еще вопрос. Да. Я принял ошибки родителей на себя. Для чего это я сделал? Вот, может быть, это Виктора надо спросить самого себя, зачем он это сделал. Ну, это же как правило спасания. Понимаете, что такое ошибки родителей? Вот мы часто, как бы сказать, то есть мы из ума, да, из состояния вот, желания быть хорошим, да, чтобы меня полюбили за это. Я типа вот считаю, что родители почему-то живут неправильно. Вот у них ошибки. Кто это решил? Почему вы решили, что родители живут неправильно? Если их ведет такая же душа и дух, если у них свои программы, если они эти программы проходят до нюансов, не нарушая ни в чем. Есть несколько вариантов, например. Если вот этот вариант не сработал, душа ведет по второму варианту. Это то, что вы сами прорабатывали и смотрели. А, вот здесь вот может возникнуть ситуация. И тогда мы делаем реверанс и уходим, и как бы делаем там крюк несколько лет. И потом снова выходим на эту же дорогу и дальше опять выполняем свою программу. Вот это так работает. Вот, к примеру, очень часто ведь что происходит? Мама вынашивает ребенка. Папа, естественно, обеспечивает всю вот эту вот, как бы сказать, вот эту всю, ну, как бы сказать, подготовку, да? И вдруг эти самые врачи, которые лечат, особенно сейчас же, модные платные роды, начинают активировать роды намного раньше, чем они должны быть. Потому что и там целый ряд причин. И мы сталкивались с такими родами, родами точнее, когда ребенка активируют, в течение 10-12 часов вызывает искусственный робот и роды любым способом, чтобы он вышел на этот мир, в этот мир. И как вы думаете? Во-первых, эта программа уже имеет извилину. Это первое. И вот три дня он не до был в чреве матери. 3 года ребенок делает петлю в 3 года для того, чтобы выйти на свой путь. И дальше он выходит на свой путь и идет по своему пути, как у него предначертано в контракте. Если родители дальше ему не мешают. Но там родители работают с собой, интересно. Поэтому тут вот такие моменты тоже очень важно учитывать. Так, вот еще вопрос у нас от Ирины. Внуку исполнилось 3. Угу. Говорит только мама и папа мяу-гав и тому подобное. То есть, получается, не говорит он еще. Угу. Говорить хочет, говорит по-своему. Умен, сообразителен, хитер, пазлы собирает, любит языки, понимает 3 языка, на которых говорят дома. Почему так? Почему вот он не говорит, я так поняла, такой вопрос? Классно. 3 года вроде бы должен говорить. Вот почему некоторые дети начинают говорить там уже в 1,5 года, вот, даже мальчики, а некоторые, вот у меня, кстати, внук тоже 2 года, он еще... практически только мяу-гау, да, а папа-мама. Посмотрите в то, как ведет себя мама и папа с этим ребенком. Просто понаблюдайте. Вы же за него говорите. Как правило, вы за него угадываете его желания. Вы за него угадываете, что ему нужно, что он хочет. За него говорите. И он таким образом показывает вам. Там же четко все написано. А подождите, вот иногда бывает, что в одной семье дети, там, многодетная семья, кто-то, допустим, из детей он начал разговаривать 1,5 года, а кто-то до 3 лет не говорит. Семья-то одна. Даже у яйцевых братьев и сестер абсолютно разная программа. То есть разные программы. Не только от семьи все-таки, это еще и от программы ребенка зависит. Ну, конечно. Каждая душа приходит в семью со своей программой, понимаете? Вот это важно усвоить для всех детей, для всех людей, для каждого человека, который пребывает на земле и проходит свой опыт. У каждого индивидуальная программа, раз. У каждого индивидуальный опыт, два. Каждый его проходит со своей скоростью, три. Каждый в этом опыте имеет свои нюансы, которые не похожи ни на один другой опыт, 4. Это индивидуальность, другой такой нет на земле, он уникален, понимаете? Вот вы все здесь сидящие, вы каждый уникален своей сути. Но из-за того, что мы в уме, или из-за того, что у нас масса программ, которые нами управляют, вот наша жизнь складывается таким образом. Поэтому здесь очень важно, во-первых, посмотреть родителям, как они хотят быть хорошими, и как они упреждают желание ребенка именно из своей хорошести. Я таких семьи наблюдал, причем, ну, лет, наверное, 6-7 назад у меня были друзья в Подмосковье. Девочка не говорила, а все делала, она не говорила. Она не слазила у мамы с рук. И мама ничего не делала в доме. Делал все папа. И когда мы познакомились, я говорю, ну ты сама так сделала. Это ж твой страх за ребенка, твоя гиперответственность и гиперконтроль не позволяет этому ребенку просто слезть с рук и самостоятельно начинать двигаться. Ты боишься. И все. И ты этим таким же образом ты фактически манипулируешь своим мужем. Ты таким образом рассказываешь о том, что я же не могу, я же вот, у меня тут ребенок, это же очень важно, это ла-ла-ла-ла. И вот когда мы разобрали эти программы страха, чувства вины, гиперответственности, контроля, напряжения, которое было, ребенок спокойно слез с рук, потихоньку начал говорить. Угу. Понимаете, и все восстановилось. Потому что ребенок таким образом учит своих родителей быть прежде всего собой. Задача ребенка. И ребенок когда быть приходит... в этой жизни. Да, в этой жизни, собой, да. В настоящем моменте. Чтобы родители стали собой. Это же называется, дети же приходят, как, с одной стороны, как усиление в семью. Девочка, мальчик, да? Или там, например, вот часто вот у меня так случается, я смотрю, типа, многодетные семьи, там, 3-4 детей. 4 парней и муж. И 1 женщина. Угу. Но ей стоит глазом повести, как все, как мыши. Все растворились. Понимаете, какая мощь у женщины? И ей специально это дано для того, чтобы она разобралась со своими энергиями и сбалансировала их, и стала женщиной. А вот еще вопрос от Ангелины в тему как раз детей. А если не дают женщине детей, значит, души не могут договориться? Нет, дело не в этом. Женщина не становится матерью только в том случае, если у нее отсутствует программа любви в этой жизни. Ребенку нужна любовь. Понимаете? Если у мамы закрыта программа или программы такой просто нет в этом воплощении, она есть как таковая, мы созданы из любви, понимаете? Но для того, чтобы опыт как бы материального проживания в материальном мире был тотален, какие-то программы у нас закрыты. И они открываются только по мере того, как мы разворачиваемся к себе. И вот если у женщины эта программа не работает, то душе здесь делать нечего. Что она ему даст? Из материальных вещей она этой душе не нужна. Угу. Понимаете? А если, допустим, в семье уже есть ребенок, да, хотят второго, а никак не получается, то тоже причина такая, да, именно такая получается, же. Именно недостаток так... любви в семье. Абсолютно верно. Абсолютно. Это недостаток любви. То есть это не значит, что надо ходить там по святым местам, бесполезно, по бесполезно сакральным местам, и ничего не получится. Вот есть, как бы вот я могу сказать, что я знаю многих людей, с которыми меня сводила судьба, которые годами вымаливали в молитвах, там, в различных практиках и так далее, с собой занимаясь, вымаливали, чтобы душа пришла. Это тоже условие контракта. Условия контракта между душой ребенка и душой тех, которые в этой жизни выступают его родителями. Что вы должны выйти на определенный уровень духовного своего развития, чтобы мне было интересно сюда прийти и уже не начинать там с материального мира, вот буквально вот называется с нижних вибраций, а уже с определенного уровня. Тогда у меня называется так подушка безопасности, которая позволяет мне более эффективно двигаться по этой жизни и выполнять свою задачу. Вот так это происходит. Поэтому здесь надо смотреть прежде всего в отношения мамы к себе, женщины к себе, и отца к себе, и потом уже мамы с папой между собой. Между собой. Да. Понятно, благодарю. У нас есть вопрос от участников клуба «Живой дом». Пожалуйста. Да, здравия, Николай, клуб «Живой дом». Виктор, у меня такой вопрос. Вот рождаются, бывают дети уже, извините, бывает сахарный диабет у детей. И я замечал, наблюдал, что, как правило, у таких детей родители либо уже в разводе, либо собираются разойтись. И понимая, что дети таким образом соединяют маму с папой. Вот что делать для родителям, чтобы у ребенка не было такого заболевания? Кстати, даже и у онкологии, как правило, у людей спрашивают, а вы сами живете вместе? Нет, либо разошлись бы это. Вот я понимаю, что дети наберут на себя такую ответственность соединить родителей вместе. Последнюю такую какую-то надежду, чтобы была целая, полная семья. Да, к сожалению или к счастью, я не знаю, как правильно, потому что все есть правильно. Душа выбирает тот опыт, который ей нужен, и очень часто дети берут на себя определенные задачи и пытаются соединить родителей. Потому что фактически ведь душа же выбирает не кого-то конкретно, маму или папу, она выбирает маму и папу. Это мужская и женская энергия. И тогда ребенок появляется целостный. Но, смотрите, если ребенок рождается уже больным, это одна ситуация. Значит, он пришел из прошлой жизни в ситуации, где он уходил из прошлой жизни неосознанным, не осознал тот опыт, который у него был, связанный с родителями. Понимаете? Как правило, сахарный диабет – это ситуация, когда есть гипертрофированное, увеличенное обожествление своих родителей. Это, как правило, когда в прошлых жизнях ребенок погиб при каких-то обстоятельствах. То есть этот ребенок был родителем, и он не уберег своего ребенка. Вот как есть вот у нас опыт из прошлых, например, воплощений. Кармическая отработка мужчины и женщины. В прошлых каких-то воплощениях он был ее сыном. И находясь на реке, она его не удержала. И он нырнул в прорубь. А течение, и оно унесло его. И она бежала, царапая ногтями лед и пытаясь, как бы сказать, его спасти. А спасти не смогла. И вот с этой кармической программой они встретились спустя многие-многие воплощения. Страх остается на клеточном уровне. Понимаете? И если ребенок не осознал вот этот опыт из предыдущей жизни, то он рождается с болезнью, больным практически, да? Он рождается, вот приходит в этот мир. Для чего? Потому что эту программу надо осознать. Эту программу ему нужно доработать. Эту программу ему нужно довести до состояния, когда она просто будет отпущена. И здесь опять же нужно заниматься не ребенком, а родителями. Потому что, еще раз, ребенок, да, пытается их соединить. И масса тому примеров, когда папа с мамой на развод, и у ребенка там за 40 температура, там вызывает скорая и прочее, как сказать, как только папа с мамой на колени встали, друг друга обняли, сказали, ну мы дураки, блин, все, мы живем вместе, у ребенка 36,6. Да. Ничего не делая. Понимаете? И таких примеров масса. Поэтому здесь главное нужно усвоить, понимаете? Проще лечить и залечивать ребенка и калечить его по сути своей. И работать, в общем-то, на лекарства, да, для того, да, чтобы, да, искать лучших, да, докторов, да, да, показывать, да, лучшим специалистам, все больше работать, но это не решает проблему, если родители не обращают внимания вглубь себя. Потому что, да, потому что это все взаимосвязано. Понимаете, семья не просто так организовалась. Семья, семья. Я, высших я, божественных существ, которые вот соединились для того, чтобы опыт был усвоен. И роды, через которые мы пришли, они тоже ждут разрешения этих кармических программ, потому что в родах эти программы не дают протекать энергиям любви по всему роду. Понимаете? Вот ведь как это работает. Поэтому все бегут к врачам, все бегут в аптеки. Поэтому аптеки жируют. Врачи, как бы сказать, устроили себе бизнес. Церковь на этом делает свой бизнес. А родители не знают, куда бежать. А бежать нужно сюда. Болезни становится больше. Открою маленький секрет. В это время, с 12 года и дальше, пока существует переход, появляются болезни, которые неизвестны ни науке, ни врачам. Более того, еще 2 года назад все фармацевты забили тревогу. Ни один препарат не действует. Не работает. Почему? Потому что если, например, были одни вибрации, под эти вибрации создавались медикаменты. Сейчас вибрации резко подскочили, а медикаменты остались на том же уровне. Все, они не работают. Вы можете за миллионы покупать. Ну, а будет только эффект плацебо, если очень веришь. Да, да, да, ну, так, это же эффект Николай, плацебо. Николай, еще, пожалуйста, вопрос. Еще один вопрос по поводу благословения. Благословения матушки, мамы. Ведь же, когда появляется ребенок на земле, маме, скорее всего, дают какие-то силы, энергии для того, чтобы она и свою жизнь, как бы, ну, жила своей жизнью, и еще давала какую-то энергию, жизнь своему ребенку. И есть такое, ну, понимание или теория, не знаю, как назвать, что если мама вовремя отдаст вот эти вот энергию своему чаду, благословение, то у ребенка будет складываться жизнь наилучшим. Наилучшим вообще образом. Поддержка будет. Поддержка, да, будет, потому что, ну, как говорится, человек счастлив, если он благословен своей мамой. Это да, как? Сила родительского благословения, да, вообще-то вопрос. А сила родительского благословения? Ну, давайте я вам отвечу так, как я вам отвечу. Из тех высших знаний, которые приходили к нам. Когда душа ребенка приходит, Вот вы, когда стоите на улице, да, когда температура за 30 или 40, палящее солнце, солнце прокаливает тебя, да, прожигает. Вот представьте, что это десятая часть или сотая часть того, с какой энергией чистой, по чистоте и свету, яркости свечения приходит душа ребенка в этот мир. Мама, которая вынашивает этого ребенка, обязана сохранить чистоту потока. Раз. Для этого ей нужно осознавать ответственность перед душой, с которой у них контрактные отношения. Но здесь нужно учитывать, контрактные отношения бывают разные. И ребенку нужно пройти свой опыт по-разному. И через любовь, и через ненависть, и через непринятие, и через отвержение, и через различные другие вещи. 7,5 миллиардов различных опытов на Земле, понимаете? И каждый опыт индивидуален. Это первое. Второе очень важно. Маме нужно усвоить, она не отдает свою энергию жизни. Потому что если она отдаст свою энергию жизни, она не выносит этого ребенка. Более того, она не сможет его выкормить и выходить, и дать ему возможность набрать силу до того, пока он будет готов выйти в этот мир. Понимаете? Ей нужно принимать божественные потоки, которые идут сквозь нее, именно для того, чтобы эта душа родилась такой, какой ей нужно. Поэтому складывается процесс из энергии, которые идут с этой душой, родовые энергии изначального духа, духа и души, энергии планет, звезд, систем, галактик и так далее, родов, которые в этом участвуют, богов, богинь, ангелы, ангельских семей и так далее. И это все вот сюда, в эту копилку. И поэтому все происходит гармонично, все происходит естественно и на максимуме возможностей божественного плана. И тогда мама счастлива, и ребенок счастлив. А если ребенок будет счастлив, а мама несчастлива, ребенок никогда не будет счастлив. Потому что для ребенка самое главное, чтобы родители были счастливы, поймите вы. Ребенок перестает себя любить, если его отвергают родители, то есть включают у него программу непринятия себя. Но он не перестает любить родителей, понимаете, как устроен мир. И ребенок с этой программой живет по миру, он готов за родителей отдать жизнь, а себя и в грош не ставит. Потому что такая программа. И не потому, что папа с мамой плохие или хорошие, разводятся или не разводятся. Это условия его воплощения. Это нужно осознать. Это очень важно. Это очень тонкие вещи, которые мало где расписывают или вот так вот подробно рассказывают, чтобы это дошло до осознания. Вот тогда и появляются и счастливая мама, и счастливый ребенок. Более того, если в семье есть папа с мамой, даже если у них там отношения называются кармические, как у всех семьях, но они живут вместе. Не ругаются сильно, не там разводятся, там, и тогда не выясняют отношения. Ну, бывает, но это так, эпизодически. Тогда сын копирует своего отца в мелочах даже. И так он начинает жить. И так передает свой опыт своим детям. Особенно сыновьям. Девочка в нюансах копирует маму. В нюансах. И даже если она не умеет готовить, не умеет там что-то делать по дому, ее не приучают к этому. Поверьте мне, как только она выходит из дома в свою жизнь и поселяется отдельно от родителей и начинает жить, с этого момента вот так включается все то, что она усвоила от своей мамы. И если у мамы белье вот так вот раскидано по всей квартире, у нее так же это будет. Ее никто не заставит по-другому жить. Она так привыкла, впитала это с молоком матери. И если у мамы все вылизано, вычищено, и там пылинки нигде не найдешь, она как рабыня будет это все вылизывать, пока ей не надоест, и пока она от этого не устанет, и скажет, да пошло оно все лесом, не хочу больше так. Потому что такие программы. Это вот так работает. Это важные моменты. И если мы их знаем, и если мы на это обращаем внимание, тогда наши дети вырастают сами собой, а не человеками, которые мы из них пытаемся вырастить. Он уже родился человеком, он уже пришел как древняя душа, он уже имеет свою программу. Его не надо переделывать или ломать. Ему надо помочь. Его надо любить. Да, да. Ему надо любить и помочь ему освоиться в этом мире. Угу. Вот и все. Угу. Так, у нас вопрос от Светлой Рады. Она пишет: «Здравия всем! В совершенно благополучной семье ребенок может брать деньги. Говорит ли это о том, что надо давать больше карманных денег? Причем ребенок вину свою не признает, отпирается. Благодарю». То есть ребенок как бы берет... То есть, я так понимаю, ворует. Да, ворует, да, другими словами. Опять же, если брать божественный план, деньги – это любовь. Это энергия любви. То, что ребенку не хватает, он берет таким образом. Это замещает любовь. Это с одной стороны, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно посмотреть отношение родителей к деньгам. И если у родителей есть жадность, скупердяйство, там зажимают, прячут, понимаете, как правило, у папы заначка, у мамы заначка, там еще чего-то, там у бабушки с дедушкой заначки, то ребенок вот эти вещи вскрывает таким образом и показывает. А то, что он не признает свою вину и отпирается, это о чем может говорить? Страх. Угу. Страх и у родителей, и страх у ребенка. Угу. Он показывает родителям: вы же так же боитесь, как и я. Что же вы тогда от меня хотите? Угу. Ну вы тогда давайте разберитесь тут с собой-то. Мы же для этого здесь с вами встретились, понимаете? Угу. То есть поэтому здесь надо разбираться именно, опять же, я говорю, родителям нужно разбираться в себе, а не в ребенке. Как только... Вот я вам приведу такой маленький пример. Моей внучке уже в этом году 16 исполнилось. Как только мама в напряжении, то есть у мамы проблемы, которые из ума, то есть любая ситуация, которая ей не нравится, вызывает у нее типа проблему. Ее надо каким-то образом решать. Неважно, с чем она связана. Естественно, что такое напряжение? Сразу пам, и поле начинает напрягаться, звенеть. Ребенок это чувствует. Что он делает? Он закрывается в своей комнате и сутками не показывается. Мама на кухню, ребенок в свою комнату. Мама в свою комнату, ребенок на кухню. И они даже не пересекаются. Почему? Потому что ребенку больно от этого напряжения. Но как только у мамы напряжение спадает, как только она осознает, что опять я тут заморочилась какими-то вещами, которые вот меня вот захватили. Ведь это захват внимания, понимаете? Так ум работает, так работают кармические программы, так работает вот это вот магнетизм. И она начинает расслабляться. То есть она идет в это напряжение, начинает дышать, начинает с этим отпускать, принимать. Пах, ребенок тут же появляется. Тут же появляется к маме, они начинают щебетать, они начинают общаться. Абсолютно естественная ситуация. Но стоит маме опять включить программу напряжения, все, ребенка нет. Все, нет ребенка. И так во многих семьях я смотрю. Потому что напряжение родителей очень большое. У всех же задачи. Надо вырастить, надо выкормить, надо денег, надо выжить, это, выстоять. Надо на море съездить, да. Надо 10-ю шубу купить, надо новую машину, надо сыну там еще чего-то, потому что у других это есть, а у него нет. И ла-ла-ла-ла-ла-ла, спрашивается. А вы ребенка спросили? Что ему надо, да. Только не из ума, а отсюда. Чтобы он это почувствовал, что его любят и дают ему столько любви, чтобы он в ней купался. Тогда вот это все, он просто скажет, да мне это абсолютно не нужно. Вот у нас еще интересный вопрос от Аделины. Смотри, что она спрашивает. Могу ли попросить, чтобы мой будущий ребенок родился с сильными голосовыми связками? Хочу, чтобы пела сопрано. Вот так вот. Вот такие эгоистические желания, то есть программирование своего будущего ребенка получается. Не совсем. Не совсем. Не совсем. Я знаю, да и вы знаете, как сказать, есть у вас примеры, когда будущие мамы общаются с душами своих будущих детей. И когда они общаются с душами будущих детей, они вспоминают, что в контракте воплощение заложено. Если мама говорит «я хочу», значит, у нее в контракте, она где-то вдруг вспомнила, что вот в ее контракте с этой душой есть именно пункт, что придет душа, которая будет петь. Сопрано или там... А может быть, мама сама хотела быть певицей и петь сопрано. А это уже хочет надо... увидеть это в своем ребенке. Это тоже уже может быть. Абсолютно. Такое. Это надо смотреть у мамы. Да. Если у мамы были такие, как бы сказать, желания, и которые она не реализовала, значит, как правило, что происходит у родителей? Родители хотели быть артистами, а пошли в бизнес. Я таких знаю. Ну, да, и вместо того, чтобы много, быть да. великолепными актерами или артистами, да, эстрады там, или там, да, музыкантами, они пошли в бизнес и сели в тюрьму. И мы разбирали это с родами. Они говорят, ну, так они же сами вместо того, чтобы пойти, вы посмотрите, как он декламировал или как он голоса подбирал, отличить невозможно. Он говорил многими голосами, как вот Галкин говорит там, и другие, понимаете? Но вместо этого он пошел зарабатывать деньги. А это другая стезя. Это не туда нести вечное, светлое и так далее. Да? В результате закончилась тюрьмой. Пути, да. Она родилась для того, чтобы принимать ангелочков в родильном доме. И она это делала. И когда она это делала, у нее квартира ломилась от цветов и подарков, понимаете? От благодарных родителей, потому что, как она рассказывала, как она ловила, ребенок выпрыгивал, и она его ловила на лету, вот ловила как самое сокровенное. С любовью. С любовью, понимаете, да? Тоже оставила и пошла зарабатывать бизнес, деньги. Да, они построили дом, но остались ни с чем. И бизнес закрылся, и семьи нет, и денег нет, и жизни нет. Понимаете, как устроен этот мир? Они фактически изменили свою программу. И теперь она опять сделала реверанс, и после бизнеса вернулась опять в медицинский центр для того, чтобы дальше дорабатывать то, что недоработано было. И это тоже маме надо посмотреть. Если она хотела петь и не смогла, и сейчас она хочет, она будет что этого ребенка, да. будет... тащить во все консерватории, на все конкурсы и так далее, ему житья не будет. Но если эта душа выберет эту маму, значит, этому ребенку этот опыт необходим. Угу. И его нужно уважать. Вот и все. Понятно. Так, у нас вопрос от участников клуба. Пожалуйста. Моей внучке было 10 лет, когда она у меня... можно сказать, прижала к стенке перед Новым годом и сказала: «Дедушка, если ты мне сейчас скажешь, что Дед Мороза не существует, я на тебя обижусь». Я понял, что если я буду сейчас рубить правду матку, значит, детская психика получит определенный стресс и, так сказать, ушел, короче говоря, от этого ответа и считаю, что проявил малодушие. Мы вообще живем в таком информационном пространстве, где реалии причудливо смешиваются с иллюзиями. Вот иллюзии для ребенка – это положительный фактор воспитания его мировоззрения, или это препятствует формированию правильного, так сказать, понимания того, что происходит вокруг? Вопрос к дедушке. Что дедушка понимает под иллюзией? Дед Мороз? Наличие Деда Мороза? Снегурочки или чего-то еще, водяного, например, это... кикиморы и так далее, русалок. Нет, не только. Иллюзия это то, что не соответствует общепринятым реалиям, так скажем. Может быть, да, и Дед Мороз, и кикиморы, и банники, и там и домовые – это персонажи былинные, которые когда-то считалось, что это были реальностями. Но на данный период у нас просто существует условное разделение на реальности и иллюзии. Я говорю об условных иллюзиях, которые, освобождение от которых вызывает у ребенка стресс. Он окунается в такую реальность, где вот этой иллюзии становится архаизмом. Волшебства нет. Нету волшебства. Он окунается в реальность, где отсутствует волшебство. Да. А мы называем это иллюзией. Тогда вопрос. Вот вы сейчас сидите в этой студии. Это иллюзия или это реальность? Безусловно, реальность. Почему вы так решили? Ну, потому что органы чувств моих, мои датчики говорят о том, что я присутствую в определенном окружении людей. А когда вы засыпаете, видите сны, это реальность или это иллюзия? Со сном сложнее, потому что там ограниченное количество датчиков. Здесь довольно большой набор, который одна информация подтверждает другую. Слух, зрение, осязание и так далее. А если во сне наши органы слуха, по крайней мере, вот это колебание воздуха не воспринимают, их просто нет. Во время сна абсолютная тишина обычно. Обычно. А когда вы летаете во сне, вы летали во сне? Там и звук, да, и да. Воздух, и температура, и высота, и страх, и это самое, и все накрывает так, что, да, блин, да. Так где же? Это что, реальность или иллюзия? Просыпаешься и думаешь, ох, слава богу, проснулся. Живой, приземлился. Да. Мое тело, я думаю, фиксирует реальность. Ту, что я лежу в постели и не двигаюсь. А вот то, что во сне я вижу, это я не знаю, воображение какое-то или... Тут трудно мне ответить на этот вопрос, я не специалист. Ну, давайте помоги. Попробуем. Давайте помоги. Попробуем немножко разобраться. Я вот все-таки уточню, сформулирую. Освобождение от иллюзий часто приводит человека и взрослого к определенным стрессам. Вот иллюзии общеприняты в смысле этого слова в обществе, они формируют у человека определенные искаженное представление о реальности. И когда он выходит из этого состояния, он сталкивается с трудностями, включая и психологические трудности, там насмешки сверстников, и включая то, что он просто делает поступки, неадекватные реальным положением вещей в окружающем мире. Например, он такой эффект, как бальзаминовщина. Он мечтатель. Он мечтает о каких-то приятных вещах, но эти мечты, они иллюзорные. Они не имеют шансов на реализацию. Хотя у Бальзамина в какой-то степени она реализовалась, эта мечта. Значит, это не совсем уже иллюзия, да? Давайте я попробую отделить мухи от котлет. Смотрите. Если мы посмотрим, вот вы задали вопрос, если вот исчезает иллюзия, да, становится плохо, да, как будто что-то чего-то... В том случае, когда становится плохо. Да. Почему? А давайте мы задумаемся, вот даже не задумаемся, просто почувствуем, да? Человек говорит, увижу, поверю. А Бог говорит, не, поверишь, увидишь. Да. Понимаете, как устроен этот мир? Все не так, как мы видим. Вы говорите, у меня тут все активировано. У меня тут датчики. У меня тут все. Я вот смотрю, я же вижу, я же слышу, я же это, я же то. Вопрос. А то ли вы видите? А то ли вы слышите? Почему? Потому что если мы начинаем смотреть тонкий план ваш и любого человека, и в студии, и не только в студии, то оказывается, у нас здесь столько масок, которые мы надели на себя уже в этой жизни, а уж не говоря про другие воплощения, а сколько на глазах фильтров разных, которые искажают эту реальность. А сколько на ушах у нас здесь набито вот этих всех так называемых ватных тампонов, условно называют, которые искажают звук, слышимость и так далее. А ум, который постоянно контролируется матричной системой, которая включилась специально для того, чтобы опыты, куда мы пошли на самую глубину, был тотален, нам из кэша достает. Мы говорим: вода! Нам: ты-дын! Какая вода? Морская, речная, картезианская, минеральная. Вы выбираете, какая вода. Вы не знаете. Вы выбираете. Из кэша, который дает ваш ум. Но это не та реальность. Вот ребенок, который приходит в этот мир целостным, почему он все щупает? Почему он все тащит в рот? Почему ему интересно вот это пойти пощупать, потрогать, как сказать, вот прикоснуться? И тогда он смотрит на все вот так завороженным взглядом. Потому что он видит мир целостным. Вот как вы говорите, в иллюзии. Это как в байке. Доктор, со мной что-то не так. Я раньше слышал шелест звезд. Я раньше слышал полет бабочки. Я раньше слышал, как говорил ветер. А сейчас тишина. Я как немой и деревянный. И доктор гладит по спине и говорит: милейший, так это же нормально. Понимаете, как устроен этот мир материальный, перевернутый? То, что для нас естественно, по божественному плану. У нас это заложено изначально. Понимаете? Изначально. Потому что мы боги изначально. У нас 35 органов чувств существует, которые просто сейчас находятся в спящем режиме. Мы левитировать можем вот так, сидя на стуле вместе со стулом, куда угодно, на любую точку. И не только этой планеты. Но нас это просто спит. Мы читаем мысли, передаем мысли на любое расстояние, не только в этой, на этой планете, но вообще в галактике. И нас слышат, мы не слышим. Понимаете? Мы не слышим, потому что мы закрыты. Так это иллюзия или реальность? Вы, материальный человек, который сидит в материальном мире, в физическом теле, маленький человек Женя, так же, как и маленький Витя, здесь сидит. Понимаете, да? А есть еще божественная сущность, которая, по сути своей, соединяет Землю и небо. Потому что она вот такой величины, и она эту планету, и все планеты Солнечной системы в себе держит. Потому что тело — это проекция Солнечной системы. Так это иллюзия или реальность? А вот скажите, все мошеннические схемы строятся на вере, то есть на создании иллюзий. Что такое вера? Эти иллюзии имею в виду. Что такое вера? Вера нам создана специально для того, чтобы мы верили или не верили. Понимаете? И на этом строится манипуляция сознания. Но да. Это для того, чтобы мы наконец-то усвоили. Мы когда слушаем себя, мы когда чувствуем себя, когда нам говорят что-то, да? Ребята, МММ! Сейчас вас сделает миллиардерами. Вложитесь, и вы сейчас тут, и вы тут получите. Вы слушаете себя, а вам душа говорит: даже не пытайся. Но она так тихо говорит. А он говорит: ёшкин кот, да тут же сейчас, вот я сейчас раз, и все, и завтра все, сапоги, машины, квартиры и так далее, да? Попадаем куда? Туда, куда всегда. Почему? Потому что мы поверили иллюзии, но не услышали свою душу. Так кто здесь в иллюзии находится? Ваш ум. Наш ум. Понимаете? А если бы мы слышали свою божественную суть внутри себя, которая каждый раз нам говорит: Женя, не надо. Или как покойный Сергей Зайцев мне сказал такую вещь. Он проводил тренинги. И на одном из тренингов Ну, как бы так случилось, что программа с первой женой закончилась, и он как бы вот на перепутье, а он 1,40 м. Невысокий, худенький, щупленький, как сказать, ну, такой атлетического телосложения, но маленький, понимаете? А у маленького человека всегда комплекс, он маленький. Приходит женщина, и он так на нее посмотрел, они вот общаются на тренинге, и он чувствует прям, вот знаете, вот моя женщина. И он подходит к ней сначала, потом отходит, потому что он говорит, ты что, посмотри, ты в пупок ей дышишь. Он опять к ней душа ведет, понимаете, да? А он говорит, не, ты что, посмешищем хочешь быть? Он сел в уголочке на тренинге, ушел внутрь себя, на время потерялся для этого мира и услышал, что душа ему сказала, иди, это твоя женщина. И они создали прекрасную семью, родили четверых детей. То есть надо слушать себя, вывод какой-то. Конечно, только себя. У нас еще вопрос от членов клуба. У меня такой вопрос. Вот у меня сын, у него двое детей, мальчик и девочка. Ну и всю жизнь он их, так сказать, пытается, ну, по-хорошему, ну, я называю это строить. То есть он хочет добиться от них послушания, вот, и всегда, если что-то они набедокурили, то отжаться, то присесть и так далее и тому подобное. Ну и дети, в общем-то, часто не убирают это, ну я понимаю, что это все-таки от них идет, а может даже от меня. Но самый главный вопрос в чем? Как мне сыну помочь сказать, что он не прав, и у него принцип такой: есть мое мнение и неправильное. Ну, это часто так бывает. Вот. И то, что я ему пытаюсь говорить, что вот есть такие, ну, скажем так, другое мировоззрение. Да, да, да, именно так. Вот. Но он это не воспринимает. Но он у меня программист, и я, как я говорю, что у него только черное и белое, да и нет. Вот что делать? Извечный вопрос. Смотрите, ваш сын все время пытается что-то кому-то доказать. И это у него с детства, потому что он не получил то, о чем мы сейчас говорили, да? Он не получил любви достаточно, чтобы быть любимым ребенком, понимаете, да? Еще раз, поймите меня правильно. Мы не говорим о том, что вы виноваты, что вот вы такие, сякие. Вот в нашем общении забудьте эти слова. Это опыт, который вы совместно получали. Он не плохой и не хороший, просто такие программы ваших отработок. Все, больше ничего. И если бы сыну не нужна была эта программа, он бы вас не выбрал. Он выбрал и других родителей или души, которые бы ему показывали что-то другое. Это первое. Так как у него программа униженности очень сильная, то дети ему это как раз и зеркалят. И пока он с этой программой не разберется, они не перестанут его тренировать и показывать: папа, ты вообще-то контракт подписал с нами, и мы тебя абсолютно не боимся. Ты можешь нам что угодно, там отжиматься, бегать, приседать, на горох ставить, там еще что-то. Хрень это все. Мы этого не боимся. Но ты все равно, мы тебя будем тренировать до тех пор, пока ты не поймешь, что мы тебе просто показываем зеркало твоего непринятия себя. Прими себя, мы тебя и так любим. Понимаете как? Поэтому здесь задача только одна. Вам нужно заниматься собой и учиться себя любить. И тогда сын почувствует вас по-другому. И для него это будет самый важный пример. Не слова нужны, а состояние. Вот пример. Сколько я не пытался дочери сказать, солнце мое, ну посмотри, ну ты посмотри, ну посмотри с дочкой, с внучкой, что у вас происходит. Она не слышит. Она просто не слышит. И только тогда, когда ее жизнь фактически положила, она ходить уже не могла. Она до этого обходила всех экстрасенсов, магов, волшебников, целителей и так далее, и так далее. И это не помогало. Только тогда она снова услышала мое предложение. Дочь, а может, давай попробуй? Ну, не получится. Ну, не получится. А может, получится. И она говорит, ну, давай. И это началось в начале октября прошлого года. До этого она 2 года не выезжала никуда. Она ездить не могла даже за рулем, не говоря о том, чтобы в самолете пролететь час. Она 5 минут сидеть не могла, потому что седалищный нерв так давил, что боли просто вот как будто отрывают ногу вживую, понимаете, да? И никакие препараты не помогали, потому что эта программа активировалась, которую она все время игнорировала много раз. Я ее раз выручил, второй раз выручил. А в этот раз уже там куратор говорит, не, хватит. Хватит. Ты в болото лезешь сама, а нам тогда тебя вытаскивать. Нет. Давай мы лучше остановим. И вот они ее положили. И вот когда мы начали с ней работать, через 2 месяца они полетели так далеко, что туда надо лететь сутки. Понимаете? Туда сутки, обратно сутки. И сейчас она совершенно спокойно ездит и так далее. Но это у нее лакмусовая бумажка. Как только она в напряжении и в проблемах, как она считает, которые надо решать, у нее тут же сразу это все, пам, сигнал, лампочка включается. Все. Она знает, надо идти туда и с этим разбираться. И потом она мне сказала такую фразу. Папка, как я тебя люблю, потому что то, что я вижу, как ты проходишь, это каждодневный подвиг. Работа над собой. И когда я сейчас это прохожу сама, я понимаю, как это больно, как это трудно, но как это здорово, потому что моя жизнь полностью меняется. Понимаете? Мы пример для своих детей. Всегда и во всем. Если мы не будем примером своего состояния, все книжные знания, все знания из ума, они не работают никогда, потому что ребенок нас воспринимает душой, понимаете, чувством, ощущением. И когда вы как ребенок приняли себя, вот как дочь, она начала принимать себя, ее дочь говорит, мама, ты как там занимаешься? А как там с дедушкой? Что у вас там происходит? А вообще что там? Она говорит, да, наверное, скоро буду прыгать уже с парашютом. Да. Она говорит, мама, и я с тобой. Понимаете? Вот пример. Ребенку не надо что-то рассказывать. Ее не надо заставлять. Она видит, что мама меняется на глазах. И она хочет меняться. Потому что мы устаем от материальности, которой нет волшебства, в которой нет любви, в которой нет вот этого состояния, где мы можем быть открытыми, счастливыми здесь и сейчас. Понимаете? Материальность нас загоняет в рабство. Но это не туда. Мы должны наесться этого рабства так, чтобы нас тошнило от одной мысли о деньгах, о материальных благах и так далее. Не для того, что нам это не нужно. Нет. Все, что производит материальный мир, нам нужен только для того, чтобы мы, используя это, не были рабами этого, понимаете? А оставались собой. Мы пользуемся навигаторами, но мы не слышим свою интуицию, понимаете? А когда вот я еду по навигатору, а он меня в пробку загоняет, я думаю, блин, ну чё ж ты не слышишь свою интуицию? Он говорит, ну поедь чуть правее, там нету ничего. Да, нужно прислушиваться. Понимаете, да? Извини, Виктор, я хочу сказать о том, что у нас трансляция на радио заканчивается, но мы можем еще немного продолжить наш разговор на Ютубе, да? Ясно. Что тем, кто слушает нас на радио, всех благодарю. До новых встреч. А со слушателями на Ютубе мы можем продолжить разговор. Так, и у нас вопрос тоже вот от слушателей. Я не знаю, на Ютубе или это радио, но тем не менее в чате слушают. От Ярославы. Как не переборщить с осознанностью? Вот мы сегодня говорим об осознанности родителей. Вот вдруг такой вопрос, а можно ли переборщить? А можно переборщить с любовью? С осознанностью. Еще раз. Да. Я же не просто отвечаю на вопрос. С любовью? Нет, конечно. Осознанность – это и есть любовь. Понимаете? Просто слово подбирается немножко другое, понимаете? Если мы любим, мы осознанны. Ну, может быть, имеется в виду здесь какой-то фанатизм, что не нужно быть... Подождите, ну, фанатом. Давайте отделим мухи от котлет. Фанатизм – это фанатизм. Это вообще не сюда. Если человек фанат, то он за эту веру будет убивать тех, кто с ним не согласен. Это как в притче. Было два селения. Одни просто жили, наслаждались жизнью, радовались цветам, солнцу, поклонялись воде, дереву и так далее, всему живому. А рядом было селение, которое исповедовало определенную веру. И вот это селение, которое исповедовало эту веру, они все время приходили в это второе селение и говорили: «Ребята, ну посмотрите, ну вы неправильно живете, давайте с нами». В веру, и мы тут вместе, и будем, да, и будем вместе с вами, будем вот двигаться и так далее. Много-много-много лет они уговаривали, а те не соглашаются. Они взяли все это селение и вырезали. Вот так фанаты веры, понимаете? Если это не вписывается в рамки их веры, значит, это уничтожается. Поэтому здесь нужно понять, мы говорим об осознанности, как о любви. Или мы говорим о чем-то другом. В любви и в осознанности не бывает перебарщивания. Угу. Потому что это просто состояние, оно такое. Оно не большое, не маленькое. Либо бывает маленькое, или бывает большое. Бывает более яркое или более тусклое. А? Ну, в русском языке много разных прилагательных. Стоп. В русском языке говорится об эмоциях, но не о любви. Ну, да. И описывает эмоции. А любовь – это не эмоции. Любовь – это состояние, когда ты находишься вот в этом состоянии. Ну, передаем мы все равно ее через эмоции. Нет. Нет. Поле, солнце, оно светит каждый день по-другому? Ну, это да, это так. Через область чувств, да. Мы о чем говорим? Об эмоциях или о любви? О состоянии как состоянии? Ну, любовь как состояние, да, мы это понимаем. Вспомни но состояние почему свое. Нам не проявлять эмоции параллельно? Подожди, разве подожди, это нельзя? Подожди. Еще раз. Состояние вот растворения. Вот это есть да. И путаница. Вспомни, когда мы с тобой готовили эфир, ты говоришь, я хочу понять, что такое состояние любви. Помнишь, когда ты вошла ту маленькую девочку, которая любила весь мир? Угу. Что ты сказала? Ну, растворение. Ты растворилась и говоришь, все, здесь нет эмоций, желаний, борьбы и всего остального. Потому что это, вот это и есть состояние. Да где здесь перебарщивание, не перебарщивание? Нет, я не говорю о перебарщивании, не перебарщивании. Ну, я говорю, что можно вопрос. Поделиться. Ну, такой ну это да, да. Поэтому вопрос надо такой, уточнить, да. Надо уточнить у Ярославы, что она имеет в виду. Потому что если ты осознан... Да, слушатели, пожалуйста, более детально пишите свои вопросы. Да, потому что если мы в осознанности, то это просто естественное состояние нашей божественности, которое просто протекает. И нам не нужно здесь напрягать. Наоборот, здесь уходит напряжение, борьба, страхи, желания, нежелания и так далее. Мы просто есть. Просто, и все просто происходит. Вы же не выкатываете каждое утро солнце, помогаете ему выходить. Или Луну, например, разворачиваете другой стороной, потому что вот не нравится вам, как она вот так висит, да? Нет, она просто происходит. Вода просто течет в реке. Меняется день и ночь, меняются времена года и так далее, и так далее. Жизнь просто происходит. Мы просто научились здесь, пребывая в физических телах, проходя свои опыты, всегда подстраивать это под себя. А почему? Потому что когда-то мы были богами, и мы все это создавали своими руками. Сами создали. Сами, понимаете, да? Сами создали. Потом мы пошли в более глубинный опыт, сами это разрушили, а потом начали воссоздавать снова. Но такой опыт нашего духа. И это ни плохо, ни хорошо. Вот просто так. Вот Бажена Максименко спрашивает: я так поняла, что для того, чтобы стать счастливым и впустить в себя новые энергии, нужно принять и отпустить прошлое и настоящее, и освободить место будущему. Вот так ли это? Почти. Правильно она поняла? Да, почти. Почти. Во-первых, нужно принять и прошлое, не освободиться от этого. Сначала это принять, что у меня было прошлое, неважно какое, и у меня будет будущее, неважно какое. И это все принимаю, потому что это два полюса одного целого. И когда мы эти два полюса схлопываем внутрь себя, мы нейтральны. Мы нейтральны. Вот тогда и появляется состояние, когда мы здесь и сейчас. И тогда мы в состоянии. И тогда ум начинает затихать. Почему? А мы с ним не сотрудничаем. Мы не приглашаем его на чай. Мы говорим: нам не так хорошо. И мы его не подпитываем своей энергией. И ум из того, кто управляет процессом нашей жизни, становится нашим слугой, как он и был изначально задуман Творцом. И тогда все происходит само. А мы наслаждаемся жизнью. Вот к этому мы идем. Это главное. Вот Виктор Яковлев, который вот нам задавал уже вопрос о том, что он принял на себя ответственность за родителей, дополнительно пишет: «Я выбрал своих родителей, но они не жили в ладу, ссорились постоянно. Я понимал, почему, поэтому и взял на себя ответственность за них. Эта программа чуть не сломала меня». Ну, отдай назад. Отдай назад то, что взял. Зачем взял? Ответственность за их жизнь. У них своя программа с отцом. У мамы с отцом и у отца с мамой у них своя программа кармической отработки из прошлых жизней. Ты пришел для того, чтобы часть этой программы отработать и, усвоив это, двигаться своим путем, строить свою жизнь. Но если мы берем ответственность за родителей, это не то, что ошибка. Ну, такой опыт. Мы еще раз хотим убедиться, что больше он нам не нужен. Но это не туда. Мы понимаем, вся жизнь нам показывает, что нам плохо от этого. Значит, нужно что? Отдать родителям их ответственность за их жизнь, чтобы они сами с этим разбирались, и заниматься только своей жизнью. Поверьте мне, это будет намного эффективнее. И для вас, и для родителей. Вот это самое главное. И родители будут дышать спокойнее, потому что у них пойдут родовые энергии через них наконец-то. Потому что ребенок, если становится за родителями перед родами, он перекрывает поток божественной энергии родов, который питает эти души на земле. И тогда этот поток застревает. Вот такая ситуация. Поэтому нужно просто отдать ответственность и все. И просто быть собой. Так, ну, вопросы у нас, те, которые по теме передачи, закончились. Я думаю, что мы тоже будем заканчивать сегодняшнюю нашу программу. И несколько слов пожелания, Виктор, если у тебя есть, ты можешь нашим слушателям сказать. Благодарю всех, кто сегодня принимал участие и в студии, и всех, кто слушали нас и смотрели. Вопросы, которые вы задавали, они, естественно, важные и болезненные, потому что это качество жизни, нашей с вами жизни. Но здесь важно, чтобы вы еще раз меня услышали. Никто не создает нам проблем, кроме нас самих. Никто не делает нашу жизнь хорошей или плохой, кроме нас самих. Наши дети выбирают нас, потому что мы договорились с ними о помощи друг другу на определенном этапе нашего совместного пребывания на земле. Например, от момента, когда душа пришла в чрево мамы, и до момента, когда птенец, называется, получив крылья или паспорт называется по материальном мире, спокойно может уйти в свою жизнь и реализовывать свои планы или свои так называемые этапы этого контракта, земного контракта, понимаете? И когда дети наши зеркалят нам, нужно смотреть в это не как на надоедливых мух, которые летают и тут жужжат, и тут нам все время мешают, а мы тут такие важные, у нас тут куча проблем, нам надо зарабатывать деньги, нам некогда заниматься духовностью, нам некогда, как нас женщина сказала, а нам некогда, мы работаем, нам надо детей кормить. Ее, ну кормите, раз вам некогда, ну хорошо, кормите. Через полгода она легла под операцию. Вот и все. Давай на какой-нибудь поэтому светлой ноте. На светлой ноте я и говорю. Все начинается из любви. Мы сотканы из энергии любви. Даже если нам кажется, что вокруг нас мир против нас, это нам кажется, потому что мы не принимаем себя. Но как только мы примем себя, как только мы полюбим себя, мы увидим то волшебство, о котором мечтаем. И нам для этого ничего не надо делать. Нужно просто развернуть фокус внимания внутрь себя и пойти внутрь себя. Для того, чтобы стать собой, не надо делать ни одного шага. Нужно просто развернуть фокус внимания тотально и стать счастливым прямо здесь и сейчас. Мы этого достойны. Быть добру. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. И в заключение нашей программы хочу тоже также пожелать нашим радиослушателям: смотрите почаще в глаза своих детей, и вы там найдете свое отражение. И если мы хотим, чтобы это отражение нас радовало, то, конечно, вот как говорил Виктор, нужно прежде всего обратить взгляд внутрь себя. И если каждый из нас хотя бы об этом задумается, то мир начнет отражаться нашей лучшей стороной, чего я вам всем и желаю. И почаще будьте со своими детьми, потому что действительно им не хватает нашего внимания, им не хватает нашей любви. Всех благ вам, всего доброго. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало». До новых встреч. До новых встреч. Слышишь, как мы это?